toast to freedom. Here's our toast to freedom. Toast to freedom. Here's our toast to freedom. Верит, тот свободен, тот ходы находит даже из подводных лодок. И всегда так будет, и как бы они ни старались, но в конце концов не судьи судят. Они всего-навсего лишь люди, и эти приговоры всего-навсего лишь звуки. И не сковать разум, сковав руки. Система — это чистый зонтик, супротив сумасшедшей вьюги. Тут за свободу засияет еще не раз потертый люгер. Так что держать хвост пистолетом, сударь. И за шальное поведение я тут накидывать не буду. Нет мазы наводить мне смуту. И так все в край запущено. Сколько невинных сковано в наручниках. И пусть этот слог разлетится по земле стрелой монгольского брат-лучника. Судьба разлучница. Но пройдут года, и они встретятся. И перейдет к сыну плеть отца. Иные, чтобы поработать, готовы под темницу приспособить треть дворца. Но и сердец им не стереть творца. И я свободен, пока мерцает та звезда. Пока вселяю веру я в сердца. Это сильнее опия сердца. Выше созвездия тельца. Пускай брат выйдет на свободу и приоткроет перед ним дверь швейца. Зачем веса, когда есть чистый воздух? За свободу, если кто не понял, затеяли мы чёс тут. А не за пустые обещания. Будь моя, брат, воля, за это засыпал бы лещами я. Потому что было много обещано, а потом все заново. И видать рано, мол, расформировать Гуантанамо. Невзирая на раны, йоу, я за свободу до талого, как отчаянный Джерано, мол. С утра и навсегда, как константа, йоу. Не вырвать руль из моих рук. Свободным быть написано, рабу надо было. Пряный и ритм, свобода на кону и потому. Я доверяю единицу, не верю никому. Не вырвать руль из моих рук. Свободным быть написано, рабу надо было. Пряный и ритм, свобода на кону и потому. Я доверяю единицу. Свобода, как ушедший за кулисы старый артист. Ждет вызова на бис, но у зрителей разошлись. Свобода пропущена через желудочно-кишечный тракт. Жестко, да, но ты сам заключил этот контракт. И без прогноза погоды понятна суровость прогнозов. Нас разводят и сводят, как мост на Васильевский остров. Чья-то свобода стоит болтос и зовется кокосом. Чья-то свобода, место в списке у Форбса. Пусть этот трек наполнит солнечным теплом лагерный барак. И хотя бы в мечтах ты помчишься домой на всех парах, брат. Свобода, как сказочный сон, увы, который мы видим, когда спим, но мешает сну виск пил. То, что осталось, распродается из-под молотка. Продав совесть, какой получишь откат. Раньше вступали в банды, теперь в партию. Там рады всем, даже откровенные падали. От безнаказанности они не парятся об алиби и палиби. Но не убирают ног с педалей, чтобы успеть отскочить в Италию. Им плевать, что страну ждет судьба Титаника. Но Титаник, погибая, за собой потянет их. Честно говоря, от этого дерьма малеха знобит. Но жизнь закалила меня, и я прожженный тип. И пусть нам тут ничего не светит, кроме солнца и луны. Живем с верой в лучшие дни, свободный мир. Нет, не вырвать руль из моих рук. Свободным быть написано, рабу на роду. Пряники легнут, свобода на кону, и потому я доверяю единице, не верю никому. Нет, не вырвать руль из моих рук. Свободным быть написано, рабу на роду. Пряники легнут, свобода на кону, и потому я доверяю единице, не верю никому. Человек – самое опасное животное. Только человек может сделать себе подобного несвободным. Разум хитрая лисья морда. Сегодня ты примерный гражданин, а уже завтра донор. Преступник, голодные кровопийцы в поисках свежей крови. По выходным и на буднях бесконечный процесс. Охотник, жертва, роли расписаны. Головы забиваются паранойными мыслями. Небесный отец, где же та справедливая доля для каждого брата? Если с самого детства нас превращали в социопатов, намекая, что лучше в банду, чем горбатиться ради зарплаты. Свобода, мы нашли ее в собственных рифмах. Эти стихи дают расправиться крыльям. Лети над суетой городских лабиринтов. Конечно, здесь могло бы быть и лучше. Ну да, бывает обидно. Свободен сердцем, свободен как ветер. Чувство свободы — это то, что я хочу передать своим детям. И ты оставайся свободным, несмотря ни на что, оставайся свободным. Не вырвать руль из моих рук. Свободным быть написано, рабу надо был. Прямо и ритму, свобода на кону и потому. Я доверяю единице, не верю никому. Нет, не вырвать руль из моих рук. Свободным быть написано, рабу на роду. Прямо и ритму, свобода на кону и потому. Моя свобода заплетена лентой в космос. Моя свобода больше, чем космос. Свобода прекрасна, как алый закат. Лишь ты способна подобрать ключ ко всем замкам. Моя свобода заплетена лентой в космос. Моя свобода больше, чем космос. Свобода прекрасна, как алый закат. Лишь ты способна подобрать ключ ко всем замкам. Моя свобода заплетена лентой в космос. Моя свобода больше, чем космос. Свобода прекрасна, как алый закат. Лишь ты способна подобрать ключ ко всем замкам. Моя свобода заплетена лентой в космос. Моя свобода больше, чем космос. Свобода прекрасна, как алый закат. Лишь ты способна подобрать ключ ко всем замкам. Toast to freedom. Here's our toast to freedom.